Матерь Агни-йоги. Обратим внимание на то, как каждый взлет сознания сопровождается отягощением земными делами и заботами, как бы вносится некоторый корректив. Так оно и есть в действительности, ибо нелегко оторваться от земли и оставить ее беспризорной. До учителя надо дойти по земле. Земля очень нуждается в энергиях духа, она питается ими. Отшельники-йоги живут в отрыве от жизни обычной, но принимают ярое участие в жизни планетной, не отрываясь от Земли и будучи тесно связаны с нею. Медиумизм опасен тем, что медиумы настолько погружаются в явление тонкого мира, что отходят от жизни земной. А так как при неочищенном сознании они соприкасаются с невысокими и чаще с низшими слоями астрала, то вред получается удвоенный. Жизнь земная дается для того, чтобы ею жить, яро извлекая полезные уроки и знания, и умножая свой опыт. Невозможно переоценить значение опыта и нужность его для роста индивидуальности. Каждый день можно провести с пользою, что-то из него извлекая, это и будет истинным ученичеством и пониманием того, что жизнь – это лучшая школа.